Выпивали и закусывали грустно, как на поминках. Потом заговорили о безвременно соскочившем поэте-метеористе. Мол, неплохой человек был, хоть и пьющий. «Он даже стихи нам ни разу не почитал», — вздохнула Алла. «Может, это и к лучшему», — не согласился Таргонавт. «Это ж какое здоровье надо иметь, чтобы так пить», — высказалась Пипа Суринамская. «Мой-то генерал так только до майоров хлебал. Бывало, с замполитом натрескаются и на танки охотятся едут. Мясо в доме никогда не переводилось». «О чем вы говорите?» — взблеял друг народов. «Если бы он знал язык, был энергичным, предприимчивым!» И в этот самый миг, да-да, именно в этот самый миг дверь распахнулась. И в номер вступил победительно ухмыляющийся поэт-метеорист. В правой руке он держал роскошную, перевязанную алым бантом, коробку с надписью «Пьер Карден», под мышкой какую-то зеленую папку, вроде почетного адреса. А в левой руке висела авоська, набитая пакетами, похожими на наши молочные. «А я думаю, куда это все подевались?» — заявил вернувшийся. «А вот мы сидим и думаем, куда это вы подевались?» — съехидничал друг народов. «Мне премию вручали». «Какую премию?» — подозрительно спросил товарищ Буров. «Денежную!» — исчерпывающе объяснил поэт-метеорист, бросил на стол авоську с пакетами и полез в карман. «Вот, Толяныч, твой чирик, как договаривались, с премией». Гегемон Толя внезапно получил назад деньги, которые, конечно, уже вычеркнул из своей жизни. «А это, Маш, к тебе! От Кардена и от меня!» Поэт-метеорист протянул зардевшейся пейзанке коробку. «Сколько же это стоит?» — в ужасе спросил Таргонавт. «Почти 5 штук. На всю премию. А на сдачу винище купил. В пакетах. Очень удобно, не бьется и посуду сдавать не нужно». «Какая еще такая премия?» Сурово повторил свой вопрос товарищ Буров. «За стихи». «За стихи? Не смешите людей!» — подтявкнул друг народов. Поэт-метеорист глянул на него тем особым презрительным взором, каковым обладают лишь долгосрочно пьющие люди, и, не говоря ни слова, раскрыл зеленую папку «Адрес». Внутри оказался сдвоенный вкладыш из атласной бумаги, на которой золотом было оттиснуто. Алла перевела вслух. «Господину Кириллу Сваршикову, СССР, присуждается поощрительная премия международного конкурса имени Аполлинера за лучшее анималистическое четверостишие. Генеральный президент Всефранцузского общества защиты животных. Подпись, печать». А рядом, тоже золотом, по атласной бумаге, были напечатаны 2 четверостишия, точнее, оригинал и французский перевод премированного четверостишия. «Мы с тобою, городские чайки, мы давно забыли запах моря, мы всю жизнь летаем над помойкой и кричим с тоской: мы чайки, чайки». «Поздравляю!» — веско произнес товарищ Буров и осуществил поощрительное рукопожатие. «Это ж сколько за строчку получается!» — восхитился Таргонавт. «Добычик!» С этими словами Пипа Суринамская обняла и расцеловала поэта-метеориста. «Ладно уж», — смущенно отстранился он. «Как сказал поэт Уитмен, чем болтает, давайте выпьем». В пакетах оказалось красное сухое вино. Если бы там было молоко, его бы хватило минимум на неделю, а вино выхлестали за какие-нибудь 30 минут. Туда же последовало и все остальное. Поколебавшись, Таргонавт притащил бутылку лимонной водки, припасенную, видимо, на черный день. И когда он откручивал пробку, я заметил, что на его безымянном пальце вместо медного всадника нанизан олиповатый перстенек из дешевого желтого металла. «Поэма Рылеева, наливайка!» — приказал поэт-лауреат. Затем пьяная щедрость овладела и другом народов. Он выставил бутылку виски, прикупленную для подарка кому-то в Москве. А я, чтобы не отстать, банку икры, которую так и не смог продать, несмотря на приказ супруги моей практической Веры Геннадьевны.